Впрочем, возможно, это было к лучшему. Все дело в том, что летному составу ничего не стоило перебазироваться на новый аэродром, а вот техникам вместе с материальной частью пришлось выбираться из киевского котла. Так-то ничего страшного не произошло, что-то было отправлено по железной дороге, что-то двигалось на автомобильном транспорте, но добирались они до аэродрома 2 недели. Как раз к этому сроку вермахт успел подготовиться и ударить к югу от Смоленска силами 53 его армейского корпуса в направлении Кирова, а с севера 3-я танковая группа через Демидов устремилась на Гжатск, стремясь повторить успех Вяземского котла прошлой истории. Авиация ничем не могла помочь в эти дни, дожди прижали нас к земле, так что надежда была только на сухопутные войска. Тут надо сказать, что предыдущие трудности в обороне ничему не научили Красную армию. Вермахт в очередной раз легко прорвал фронт, и снова используя танковые клинья, устремился вперед. Да, тут командование отреагировало быстро и контратаковало основание клиньев, но в том-то и дело, что немцы предусмотрели такой шаг и быстро выдвинули навстречу пехотные части, которые успели сесть в оборону, а прорывать оборонные порядки противника малыми силами не получится. Все это я видел, вылетая на разведку, когда позволяла погода. Вообще-то, когда я говорил «позволяла погода», я немного лукавил, в такую погоду истребительной авиации вообще предписывалось сидеть на земле, ибо найти аэродром базирования, будучи прижатым к земле низкой облачность, очень и очень трудно. Но командованию требовались разведданные, а никто кроме меня не мог летать в такую погоду на большие расстояния, все же навигатор в голове, это нечто. Вот и сегодня вылетел по просьбе командования, все же погода такая, что приказать Ершов не может, только просить. Что можно сказать? Во-первых, в такую погоду наступать по бездорожью натуральная глупость. Это было видно потому, как немцы пытались использовать для снабжения танковой группы гужевой транспорт, но помогало это мало, все же грузовик берет на борт как десяток повозок. Во-вторых, все же, наше командование имело оперативные сведения по продвижению передовых частей наступающей группы, и на их пути оперативно организовывало заслоны, которые заставляли наступающие части ждать подхода артиллерии. Так что наступление стремительным не получалось, это давало надежду, что части 49-й армии, развернутые на пути наступления, остановят немецкие войска. «Да куда же в такую погоду лететь?» – удивился сержант Меньшов, дежурный техник, готовящий полеты 125. «Дождь же, чуть ли не ливень, взлет не посадка, дождь не помеха», – тут же отозвался напарник. «Это понятно», – кивнул сержант, ну а как он садиться будет при таком дожде, а может быть, к его возвращению он прекратится, последовал убойный аргумент. Ну да, прекратится он, как же, ворчал Меньшов, весь день лил, а за час прекратится. Прогрев двигателя сержант делал при закрытом фонаре, иначе кабину летчика залило бы, и только он успел это сделать, как к самолету подошел старший лейтенант Шибалин. «Все в порядке?» – спросил он у техника и, получив утвердительный ответ, полез сам осматривать самолет. Так повелось, как бы он не был уверен в технической службе, осмотр самолета проводил всегда сам. Люди терпеливо ждали, накрывшись плащ-палатками, пока летчик не закончит осмотр и не залезет в кабину. Но вот все закончено, летчик завел двигатель, немного подождал, пока мотор войдет в режим, и махнул рукой, чтобы вытащили упорные колодки. Самолет медленно сдвинулся с места в сторону рулежной дорожки. Сержант с напарником быстро привели в порядок место стоянки самолета и нырнули под натянутый тент. Вроде под плащ-палатками были, а все равно мокрый, пожаловался напарнику сержант, и не переоденешься, пока Старлей не вернется. Это да, вздохнул напарник, выражая согласие. При дежурстве покидать свой пост было нельзя, так что ждать придется около 1,5 часов, по крайней мере, столько времени проходило при разведывательных полетах. Что-то дождь вроде сильнее стал, забеспокоился Меньшов, спустя час, вот как старший лейтенант аэродром найдет. Осталось только надеяться, что за оставшиеся 1,5 часа дождь прекратится. Но 1,5 часа прошло, а дождь и не думал затихать, небо как провалилось. «Плохо», — бормотал сержант, — «все это очень плохо». Он пытался прислушаться, но в шуме дождя это было бесполезно. Прошло еще 1,5 часа, и когда техник решил, что его подопечный где-то пошел на вынужденную посадку, раздался звук работающего мотора. «Ну, наконец-то», — облегченно вздохнул Меньшов, — «это же надо столько переживать». Вот только удивительно было, как старший лейтенант сумел разглядеть аэродром с воздуха, когда здесь и внизу ничего не видно. Хотя, разглядел и ладно, может быть сверху все лучше видно. Шибалин время терять не стал, сходу зарулил на стоянку, заглушил двигатель и, выскочив из кабины, чуть ли не бегом кинулся в штаб. Видал, напарник кивнул в спину лейтенанта. Видимо, что-то важное привез. А привез я действительно важные сведения. Все же 49-я армия не выдержала натиска 3-й танковой группы немцев. Те прошли ее порядки как нож сквозь масло и теперь рвутся напрямую к Вязьме. То есть немцам до этого города осталось всего 50 километров. А это уже считай, что они там. Значит, снова будет Вяземский котел. Вот с этими сведениями я и спешил в штаб. Да ну, не может быть, скривился Ершов, чтобы немцы сходу прорвали оборону. Покажи еще раз, где ты их обнаружил. Вот здесь, тычу я в карту. Ерунда какая-то, снова отказывается верить командир полка. Может, ты неправильно местность определил, заблудился? Нет, мотаю головой, если бы я заблудился, то обратную дорогу не нашел бы, а я точно на аэродром вышел. Да, это аргумент. В конечном итоге был вынужден согласиться майор. Хорошо, сейчас сообщим в штаб, но там вряд ли поверит. А зря, товарищ майор, делаю вид, что оскорблен до глубины души. Я эти танки с бронетранспортерами хорошо сверху рассмотрел, так что сведения точные. Естественно, в штабе эти сведения приняли, но тоже удивились. Думаю, получится как всегда. Пока будут уточнять, и проверять станет поздно, и немцы выйдут к Вязьме. А ведь еще и с южного направления тоже 4-я танковая группа давит. На следующий день меня опять попросили отправиться в разведку и уточнить нахождение передового отряда немцев, которые нацелены на Вязьму. Видимо, не поверили тем сведениям, которые я добыл вчера. Ладно, это можно, тем более, что дождь прекратился, редкая морось не в счет. Полчаса подготовки и я снова в воздухе. Вот оно то место, где я вчера видел немцев. А сейчас их нет, остались только следы на поле. Ладно, продолжаем идти по следам, что за черт, следы через километров 10 закончились, а немцев нет. Очень интересно, неужели встали и замаскировались? И точно, внимательно присматриваюсь и вижу, что часть следов ныряет в лесок, который оказался на пути. Понятно, либо ждут подхода пехотных частей, либо закончился бензин, и они ждут подвоза топлива. Все, что вижу, докладываю в штаб полка по рации, благо связь отличная, так что можно сказать режим онлайн. А ведь это хороший шанс успеть организовать оборону. Разворачиваюсь и лечу по их следам обратно, надо посмотреть, где находятся их снабженцы, от этого зависит наступательный порыв немцев. Пролетев в обратном направлении километров 20, вижу первую колонну автомобилей высокой проходимости Хиншель-33 с бочками в кузове. Ага, вот и бензин, что подтверждает мою версию нехватки топлива у передового отряда. Сообщив о немецкой колонне, начинаю ее обстрел, сильно резвиться не планировал, так разок причесать, пока они зенитные средства не развернули. А хорошо так пушками прошелся, три машины из 12 полыхнули знатно. Может и еще на какую огонь перекинется, делаю круг на большом расстоянии, теперь уже близко к колонне не сунешься, можно от зенитных пушек получить, а меня это не устраивает. Нет, огонь на других не перекинулся, дистанцию гады хорошую держали, все пора обратно на аэродром. Сажусь на размокшую полосу, заруливаю на свое место, а в части переполох, готовится к вылету 6 пар на штурмовку той колонны, которую я увидел. Какая к черту штурмовка? Когда облака чуть ли не по земле ползут, и это я там могу ориентироваться, а другим худо будет, если туда еще путь найдут, то обратно вряд ли. Иду в штаб полка к Ершову и предупреждаю, что будут потери как на штурмовке, так и при возвращении, истребители могут не найти аэродром. Но ты же нашел, следует убойный аргумент, да и не наша эта инициатива, а приказ командования. Хорошо, скрипнул я зубами, побуду я проводником. Но район нашему летному составу не знаком, наверняка кто-то потеряется. А ты постарайся никого не потерять. Три круга пришлось сделать на малой высоте, прежде чем удалось всех собрать. Дальше взял курс на тот лесок, в котором замаскировались немецкие танки. Если прикинуть время, то колонна как раз должна подъехать туда. И точно, когда мы подлетели к тому месту, колонна машин с бензином как раз подъезжала к этому леску. Штурмовку проводили с низкой высоты, так как подняться повыше не позволяла низкая облачность, да и здесь снова начался дождь, видимость опять упала. Накатывались на колонну тремя волнами, Первый раз наш штурм оказался для немцев неожиданным, зато во второй раз мало нам не показалось, лупили по нам с земли, чем только можно. И четверо пострадали от этих зениток, один наш истребитель был сбит вдогон, а трое получили попадание. Хорошо хоть третий заход не понадобилось делать, по причине поражения всех целей. И все же собрать всех не получилось. Еще один истребитель, видимо, отлетел далеко и потерял нас из вида. Попытка сориентировать его по рации закончилась неудачей, так и прилетели на аэродром без двоих товарищей. Кстати, летчики потом вернулись без своих машин. Тот, которого подбили, сел на поле, не выпуская шасси, в 3 километрах от места штурмовки, а другой, который заблудился, тоже пошел на вынужденную посадку на приглянувшееся ему поле, но не учел, что во время дождей оно раскисло. В итоге передняя стойка зарылась в землю и самолет перевернулся. Вот такая штурмовка у нас получилась. 5 истребителей из 12 выбыло из строя, хорошо хоть 3 только на время ремонта. Но сделано это было не зря, продвижение немецких танков задержали еще на сутки, что дало время организовать под Вязьмой дополнительный оборонительный рубеж. И все же, мер предпринятых для обороны Вязьмы оказалось мало. Немцы, получив отпор, не стали входить в город, они просто перерезали дорогу западнее, то есть там, куда смогли дотянуться. А 4-я танковая группа немцев умудрилась безнадежно застрять возле Спас-Деменска, где 33-я армия успела организовать неплохую эшелонированную оборону. Так-то и эта оборона не помогла, прорвали ее немецкие танки, но дальше пройти не смогли, так как в отличие от той истории части 33-й армии не стали отступать, а продолжали стойко оборонять на свои позиции, да и куда отступать по такой распутице. А вот Брянский котел у немцев вышел полностью, как и тогда, 3-я, 13-я и 50-я армии оказались в окружении и вынуждены были пробиваться из кольца окружения. Но об этом в массах не знали, в газетах только мелькали сообщения о ведущихся боях под Брянском. Кстати, про Ржев тоже ничего не сообщалось, вот лично мне очень интересно, будет ржевская операция, нам же было предписано оставаться на старом месте дислокации и ждать погоды. А чего ее ждать? После того, как была перерезана железная дорога с авиационным бензином, стало особенно туго, ну пару вылетов мы еще можем обеспечить, а больше никак не получится. Не нужны мы больше здесь, совсем не нужны. Да и немцы снижают свою активность в условиях распутицы, наверняка будут ждать, когда немного подморозит, и зря, уж слишком сильные морозы наступят, это мне точно известно, как и известно, что под Москву спешат сибирские дивизии и готовятся резервы, совсем скоро будет нанесен контрудар, и все же немцы выдохлись намного раньше, это видимо из-за того, что во время наступления их авиация не смогла действовать, когда 4 ноября подморозило, и наступил конец распутицы, они попытались захватить Ржев, но уперлись в оборонительные порядки 31-й армии. Пытались прогрызть их, но без поддержки авиации ничего не получилось. Командование правильно угадало направление следующего удара немцев, так же как и на Сухиничий Орел, так что конфигурация фронта на середину ноября 41-го очень походила на начало 42-го года, после поражения немцев под Москвой. Единственное отличие состояло в том, что Смоленск продолжал держаться в условиях глубокого котла, отвлекая на себя большое количество войск и затрудняя снабжение немецких корпусов, двинувшихся на Москву. Но продержаться он тоже долго не мог, заканчивались боеприпасы и топливо, в этих условиях оставление тех или иных позиций было неизбежно, ведь интенсивные бои шли по всему Смоленскому фронту. Вермахт надеялся расчленить обороняющуюся группировку. 20 ноября наконец-то пришел приказ о перебазировании нашего полка под Малоярославец, видимо поняли, что толку от нас без топлива в Смоленске мало. Правда, при этом пришлось перелетать без технического персонала, так как вывести имущество полка не было никакой возможности. Погоды пришлось ждать 2 дня, и перелетали мы за лидером, так как места, куда нас передислоцировали, были незнакомы. Но вот отношение к нам на новом аэродроме со стороны технического персонала было ни шатка ни валка, запчастей именно под наши самолеты у них не было. И вообще мы здесь считались временщиками. Хорошо хоть с топливом и боеприпасами проблем не было, так что боевые вылеты возобновились, когда позволяла погода, а позволяла она редко когда. Да и не всем полком удавалось взлетать, все дело в прогреве самолета, наступили морозы и в конце ноября ночные температуры без малого достигали минус 20. В этих условиях от технического персонала требовались немалые усилия, чтобы прогреть двигатель самолета, да и вообще поддерживать боеготовность части. Но получилось так, что прибыли мы на новое место с корабля на бал. Именно 23 ноября была предпринята попытка интенсивного налета немецкой авиации на Москву, причем прямо днем, поэтому нам пришлось подниматься в воздух. Атаку отбили, приземлив при этом 22 бомбардировщика всем полком, причем два было чисто моих, но действовали-то мы группой, так что записал на всех. Потом еще несколько раз участвовали в отражении ночных налетов на Москву, а здесь уже благодаря вычислителю легко отыскивал в темноте вражеские бомбардировщики и спускал их на землю. При этом пришлось использовать только пушки, крупнокалиберные пулеметы стояли сверху, и стрельба из них ослепляла меня в ночное время. Хотя и пушки в этом плане тоже были не подарок, так и происходило выполнение боевой задачи, пока меня и еще троих пилотов не вызвали в Москву на награждение. На сегодня у меня на счету официально было зафиксировано 19 сбитых немецких самолетов, и в этом плане я обогнал Соколова, у которого было подтверждено 16. Но все дело в том, что в полку мало кто имел на счету меньше 3 сбитых супостатов, зато в целом полк оказался очень результативным. Если смотреть сбитых в группе, то на каждого приходилось по 10 самолетов противника. Самое смешное, что в отсутствии технических служб нашего полка, труднее всего было достать новое обмундирование, старое никак для награждения не подходило. Но все же Ершов сумел сговориться с соседями, и там нам это обмундирование выдали. Выдали не просто так, на глазок, а с примеркой, но все равно пришлось подгонять по фигуре. Впрочем, нам к этому не привыкать, иголка и нитка всегда под рукой. Что сказать про военную Москву? Пока ехали на поезде, видели подготовку оборонительных рубежей на протяжении километров 40, и строили их, вопреки художественным фильмам, вовсе не женщины, а саперные войска. Да и в самой столице тоже еще не было противотанковых ежей, и эвакуация еще не объявлена, так же как и не было объявлено осадное положение. Видимо, надежда, что немец не дойдет до города, была крепкой. Документы проверяли часто, особенно командировочное предписание. Его буквально обнюхивали, раз 5 останавливал патруль, но, в конце концов, до цели добрались. Про само награждение рассказывать нечего, час подготовки, полчаса длились речи, ну а потом поток награждений. Когда я получал награду из рук Калинина, то, вопреки расхожему мнению, ответил по уставу: «Служу Советскому Союзу». Никакого «служу трудовому народу» устав 1937 года не предполагал, а другого пока принято не было. Зато фото на память с Калининым было, это когда уже прикрутил золотую звезду, рядом с орденом Ленина. Знаю, что в 42-м выйдет указ о правилах ношения медали, где она должна располагаться сверху над остальными наградами, но пока так пойдет, а то маловато их на кителе, да и карманы высоко. Ну ладно, все закончилось, завтра получим предписание и в часть. Но моим планам сбыться было не суждено. Когда явился за документами, мне, в отличие от моих сослуживцев, было выдано предписание явиться в НКАП, Народный комиссариат авиационной промышленности, к Хруничеву МВ, заместителю наркома авиационной промышленности СССР. Вот это да, сам Хруничев проявил ко мне интерес. С чего бы это? Неужели про наш самолет расспросить хочет? Или это связано с моей деятельностью на Иркутском авиастроительном заводе? Вот и гадай теперь. Глава 16. Зима. Я снова еду в Иркутск. Буду опять работать на моторостроительном заводе. Вот так судьба сделала круг и вернула меня туда, откуда начинал. Поезд подолгу стоит на станциях, пропуская эшелоны с войсками и эвакуированным оборудованием. Поэтому в пути мне придется провести минимум дней 10, а так наверняка больше. На душе муторно, в голову все лезет разговор с Хруновым, бывшим директором моторостроительного завода, теперь уже находящимся на должности заместителя руководителя 8 ГО главка Принкап, опытные работы по моторам. Заместителю наркома авиационной промышленности СССР опускаться до бесед с лейтенантом, хоть и старшим, было не с руки. Хотя какой я лейтенант, вместе с наградой мне присвоили очередное звание – капитан. «Поедешь на Иркутский авиамоторный завод», – огорошил меня Иван Михайлович. «Там что-то не заладилось с новым двигателем, заявленной мощностью в 3000 сил, а ты был основным разработчиком с самого начала». «Но позвольте, я же в действующей армии, летчик», – попытался отбояриться от сомнительного счастья возвращаться в Иркутск, когда дела с фронтом вот-вот должны были наладиться. «Все, Шибалин, твоя война со вчерашнего дня закончилась», – горько усмехнулся Хрунов. Приказом ВВС Западного фронта ты выведен из действующего состава и передаешься на выполнение работ в НКАП. Документы о твоем назначении уже готовы. Нельзя позволить человеку, обладающему секретными сведениями, рисковать на фронте. Ты ведь там и по тылам немцев летал? Приходилось, не стал я отрицать очевидное. Однако чем я могу помочь КБ при заводе? Я уже давно двигателями не занимался. Тогда может быть лучше на авиационный завод? Там дел с новой обшивкой не в проворот. Да и с высокими скоростями на пикировании что-то делать надо. А то подъемная сила на крыльях теряется. Нет, мотает головой Иван Михайлович. Иркутские истребители действительно показали себя с лучшей стороны. Но сегодня узкое место это двигатели. Нам очень нужны трехтысячники, а в перспективе и большей мощности. Больше и не получится, возражаю я, все дело в весе двигателя. После достижения 3000 мощность двигателя будет расти пропорционально весу, а то и меньше, с коэффициентом. Надо начинать разработку турбовинтовых или даже турбореактивных двигателей. Пусть у них потребление топлива значительно больше, но зато мощность не ограничена весом мотора. Даже так, задумывается руководитель 8-го главка, тогда тем более тебе карты в руки. Сделаешь двигатель на 3000, займешься турбовинтовыми, нас большая авиация тоже очень интересует. То есть как это займешься турбовинтовыми, удивляюсь повороту в разговоре, это кто же мне позволит, а мы и позволим, улыбается Хрунов, ты ведь не рядовым сотрудником КБ будешь, главным конструктором назначен. Предыдущий руководитель КБ снят, по причине невыполнения задания. Вот оно значит как... Кривлюсь в ответ, решил все-таки своим путем пойти. Да, решил, кивнул Иван Михайлович, и ничего у него не получилось. Вот я и предложил на должность руководителя КБ при заводе твою кандидатуру. Надеюсь, ты не подведешь меня. Пользуясь моментом, поинтересовался, как движутся дела у Швецова. Оказалось, что двигатель М-82 до ума доведен, и проблем с ним нет, но в нем на сегодня нуждаются только бомбардировщики. В истребительной авиации востребован авиадвигатель М-105 и наш иркутский мотор. Истребитель Ла-5 в серию не пошел. Его нишу занял поликарповский И-185. Кстати, М-105 сумели форсировать до 1250 лес и готовились к выпуску М-107, мощность которого планировали довести до 1500 лес. Однако качество подводило, слишком малый ресурс работы был у двигателя. На этом разговор и закончился. А дальше все потонуло в беготне по кабинетам, нужно было заняться оформлением документов. Известие о зимнем контрнаступлении Красной Армии на Смоленск застало меня в Новосибирске, наконец-то я увидел радостные лица людей, они бегали по вагонам и кричали друг другу. Вы слышали, как наши по фашистам дали, ну, теперь мы их погоним. Самое паршивое во всей этой ситуации было то, что успех зимнего контрудара воодушевил не только народ, но и все высшие руководства. Известно, что в той истории, на переговорах с министром иностранных дел Великобритании Энтони Иденом, которые проходили с 16 по 18 декабря, ободренный победой под Москвой Сталин сообщил министру, что Германия будет разбита не далее чем через год и предложил подписать протокол о послевоенных границах СССР. Вот мне очень интересно, а в нынешних условиях Энтони Иден приедет в Москву на переговоры? Со Сталиным же зимние успехи сыграют злую шутку, он сам будет подвержен головокружению от успехов, и начнет требовать от командования фронтами успехов в наступлении, это не раз отзовется окружением наших наступающих войск, и жалко, что конфигурацию фронта не увижу после зимнего наступления, в той истории бои длились всю зиму и начало весны, одна Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция чего стоила, мне вот интересно, а что будет в этой реальности? Или от Ленинграда немцев отбросит? Все же полностью замкнуть колечко вокруг города на Неве, и в этот раз немцам удалось. Середина декабря поезд в Иркутск-2 прибыл ранним утром, еще темно, но мне не терпелось попасть домой, поэтому пошел, не обращая внимания на время, тут недалеко всего 1,5 километра. Кстати, зря пошел, ламп на улице нет, луны на небе тоже, темнота страшная, а еще холод и ветерок, который сильно обмораживал лицо, можно сказать, на ощупь продвигался, пару раз пришлось неудачно приземлиться на снежном накате. Вынужден был просить вычислитель подключиться, причем подлая железяка сразу включать ночное зрение не торопилась, вроде того, что совета не послушал дождаться рассвета, вот и получай. Удивительно, дошел до дома, не встретив ни одного патруля, в Москве настолько привык, что шагу нельзя было сделать без проверки документов, здесь это даже показалось странным. Дома женщины устроили переполох, не верили, что я вот так запросто с фронта вернулся, вот только Екатерины не было. В мое отсутствие она жила в своей комнате с матерью и сестрой, что мне было известно из писем, не хотела стеснять семью главного инженера. Ну, это понятно, свои стены и к работе ближе, хотя и жаль, однако время военное, на работу опаздывать нельзя, так что вскоре остался один и решил, что начну свою работу завтра, сегодня надо отоспаться, а то в поезде соседи этому не очень способствовали, все праздновали зимнее наступление, а с обеда прибежала Катя. Это до нее Дмитрий Степанович дозвонился, и ее отпустили к мужу. Хотя удивительно, время такое, что с производства просто так не отпускают. Это меня в счет переработки отпустили, успокаивает меня супруга, а так с дисциплиной на производстве действительно строго. Но наказывают лишь в крайнем случае, голодно, эвакуированные иногда, чтобы семьи свои кормить, вынуждены по селам ездить, за отпущенное время вернуться не успевают, вот и получаются прогулы. Завком старается каждый такой случай отдельно рассмотреть. Так разве завод своих работников дополнительными карточками не снабжает? Почему не снабжает? Удивляется Катя. Очень даже снабжает. Даже обеды на фабрике кухни для членов семьи устраивают. Но для семей хватает впритык, а они в пути наголодались. А много эвакуировали? Спрашиваю я. Так только с московского завода почти 1500 рабочих прислали. Рассказывает жена. Говорили, там бомбежки были, жуть, завод горел, вот их сюда и направили. А нам-то что, работников лишних не бывает. К тому же новые производственные участки открыли, где из стекловолокна обшивку делаем. Ну, если только так, задумываюсь я. А на моторостроительный тоже эвакуированных прислали? Да, говорили, что вроде с Могилева. И куда их посели? Интересно мне. Да, с расселением проблемы. Мрачнеет Катерина. Уплотняли, естественно. У нас в доме несколько семей из двух комнат, в одну определили. В общежитии по 6 человек на комнату расселяют. Да и 12 двухэтажных деревянных домов осенью построили, в дополнение к трем каменным. Это уже инициатива директора завода, как будто знал, что с жильем будет плохо. В центре тоже уплотняют, но это же временно, на полгода или максимум на год. Нет, это не на полгода, и даже не на один год, говорю супруге. Война будет тяжелой и кровавой, но это я только тебе говорю, чтобы избавить от иллюзий, другим об этом знать не положено. Неужели все так плохо, удивляется Катя. Ну, если бы было все плохо, то фашисты уже Москву бы захватили, успокаиваю я ее, а так обломится. Страсть какую говоришь, хмурится супруга. А как же наступление, столько городов освободили. Города, действительно освободили, пожимаю плечами. Но немец силен, я же говорил тебе, что с ними против нас половина Европы, просто они никогда не вели военные действия зимой. Мы их, конечно, знатно пощиплем, но совсем прогнать их в 42-м не получится. А в 43-м, тут же нарываюсь на вопрос, а вот в 42-м и будет видно, закрываю поцелуем очередной вопрос супруги. И вообще, я по ней соскучился, а ее на разговоры потянуло, нет уж, так дело не пойдет, погоди. Пытается она вырваться из моих объятий, я же еще твои награды не смотрела. Потом посмотришь, прерываю я ее желание смотреть их именно сейчас, в самый неподходящий момент, мы в данное время одни, и надо использовать такую возможность. Надо отметить, что возможность использовали на все 100, только через 2 часа стали приводить себя в порядок. Это и есть орден Ленина, ткнула Катерина пальчиком в висевшую на стуле гимнастерку. Да, это он. Дали за 8 сбитых немецких самолетов, уточняю я, а это, теребит она звезду героя, а это дали уже за 19 сбитых, поясняю назначение награды, погоди, Катя начинает смутно о чем-то догадываться, так это же звезда героя, да, просто говорю я, твой муж герой СССР, но почему ты не написал, распахиваются ее глаза, потому, что я приехал быстрее письма, развожу руками, и вообще... Теперь я руководитель КБ при моторостроительном заводе. Буду снова конструировать мощные моторы. А форма? Тут же следует вопрос. А форма пока останется при мне? Вздыхаю я. Меня пока никто не демобилизовал. Вроде как командировали для выполнения правительственного задания. ХМ, супруга смотрит на меня с хитринкой. У меня теперь свой товарищ капитан, герой Советского Союза. Девки обзавидуются. Вот-вот, кривлюсь в ответ. А надо быть скромнее. а то захочет кто-нибудь семью разрушить, чтобы заиметь товарища капитана в личное пользование. Что тогда будешь делать? А что, капитан своего мнения не имеет, улыбается Катерина. Его может любая, как тёлка на веревочке увести. А я не про то, пытаюсь прояснить свою позицию по поводу хвостовства. Позавидует кто-нибудь по-черному, напишет невесть что, потом разбираться придется. У нас таких нет, мотает головой супруга. Ой ли, выражаю сомнение, чужая душа потемки, наврут с три короба, тут и мое заступничество может не помочь. Так что, с людьми надо как-то помягче, тем более с сослуживцами. Ладно, уговорил, хвастаться не буду, наконец соглашается Катерина с моими доводами, давай чего-нибудь поесть приготовлю, хотя давно меня здесь не было, не знаю как с продуктами. С продуктами оказалось все нормально, все же должность Дмитрия Степановича имеет свои преимущества, думаю, тетя простит невестку за то, что она хозяйничала на кухне. Эх, приятно пройтись по заводу и посмотреть, каких дел без меня наворотили. Цеха уплотнили, дополнительного оборудования наставили, людей больше стало, хотя и перешли на двухсменную работу. На пустыре опять построили 4 дополнительных цеха, сейчас заканчивают отделку, к весне они заработают в полную силу. Завод сейчас в передовиках, вышли на показатель 8000 моторов к концу года, а на следующий год взяли обязательство увеличить выпуск готовых моторов на 50%, если алюминий поставит. А вот с алюминием будут большие проблемы, знаю, что пока стратегические запасы распечатали, но вряд ли их надолго хватит. Тут одна надежда, что скоро американцы поставки начнут. Наконец-то с директором познакомился, а то раньше не получилось, уволился, пока он в должность входил. Успокоил его относительно нового двигателя, мол, прежде всего, буду думать, как не обвалить производственный план. Уж не знаю, насколько он поверил, но звезда героя все же производит магическое действие на собеседника. Коллектив КБ почти не обновился, вот только срыв задания НКАП на них сказался, видно тревогу в глазах, однако вместе с тем видна и надежда, что с моим приходом дело сдвинется с мертвой точки. Приятно. К сожалению, предыдущего руководителя КБ не просто сняли с должности, а возбудили против него дело, вменяют вредительство. А это, по военному времени, чревато расстрелом. Вот до чего ненужные амбиции доводит, решил, что умнее других и поплатился. Вмешиваться в дела следствия возможности не имел, да и так не стал бы, знаю, к чему такая благотворительность приводит. Естественно, познакомился с тем, что успели наворотить нового. Что же, задумка была неплохая, форсировать двигатель за счет оборотов. Но, во-первых, для этого надо было увеличить проходные воздушные каналы, а значит изменить форму и размер клапанов, что является нетривиальной задачей. А во-вторых, решать проблему за счет сокращения времени работы двигателя – не дело. А вот попытка играть мощностью с помощью изменения фазы газораспределения – откровенный бред, вычислитель не просто так рассчитал их именно такими, иначе возникали провалы мощности на определенных оборотах. Так что весь предыдущий проект пришлось зарубить, придется реанимировать старую задумку о добавлении еще одного ряда цилиндров, тем более, что длина мотора в этом случае увеличивалась всего на 200 мм, включая новый более производительный нагнетатель. Посетил и ламповую мастерскую, которую когда-то мы с Миеровичем создавали. Она тоже не избежала расширения и перехода на двухсменную работу. Оказывается, в НКАП с легкой руки Хрунова заинтересовались производством нового типа осветительных ламп, и сейчас где-то в Свердловске достраивается большой ламповый завод. Основной аргумент на необходимость пуска этого завода во время войны – это экономия электричества, что в условиях ограниченных ресурсов энергоносителей перевесило стоимость новых ламп. Очень хочется знать, кто такой умный появился в наркомате. Ладно, пора браться за работу, и я снова привлек к расчетам свою железку. Что же, расчеты расчетами, но воплощать задумки в чертеже надо было простым смертным. И вот тут опять возникли трудности, дух вольнодумства проник во все головы конструкторов, участвующих в проекте. Почему вы заузили опоры под подшипники главного вала? Спрашиваю у одного из конструкторов, ведь в моем эскизе ясно показан размер. Так технологичность сборки ухудшается, отвечает тот, как сборщики будут к болтам подбираться. Об удобстве сборщиков будем думать потом, и не факт, что для этого придется менять конструкцию двигателя, отвечаю я. А о том, что ширина опор точно рассчитана на предстоящие нагрузки, вы не задумывались. И так во всем, прошло немало времени, пока выбил всю дурь рационализации из голов. Ладно, чертежи, а для воплощения в металле опять мне пришлось впрягаться в производственные проблемы. И опять всему виной недостаточно высокая культура производства, за то небольшое время, что прошло со времени производства первых моторов, привыкли люди к однообразному труду, а чуть в сторону и вылезают старые болячки. Пришлось засучивать рукава и идти в народ. Сколько раз ловил за руку желающих испортить оснастку, не счесть. Нет, неистребим дух бракодела на нашем производстве. Да ладно бы работник проникся тем, что мог наделать, и извинился. Нет, у него включается режим обвинения, все вокруг виновны становятся, только не он сам. Вот это и надо было переломить, заставить осознать свою ошибку, но удавалось это не всегда, оставалось на упорствующих в своих заблуждениях только плюнуть и искать других исполнителей, которые оказывались более адекватными. И так почти по всем позициям, меня даже начальники цехов бояться стали, будто это я им за рабочих выговаривал. Ну да, выговаривал, но не так уж и сильно, надо сказать, пережить можно было, тем более никаких последствий за это они не несли, в отличие от бракоделов. Однако изготовление оснастки для нового двигателя продвигалось гораздо быстрее, чем в прошлый раз, все же большинство деталей для нового двигателя были унифицированы со старым, а вот с нагнетателем помучиться пришлось, старый двухскоростный под новые условия не подходил, нужно было обеспечить непрерывную подпитку двигателя на всех режимах, пришлось делать турбину работающую от выхлопных газов. Для этого пока не понадобилось изобретать новую жаропрочную сталь, вполне хватало обычной котельной с небольшим содержанием хрома и молибдена, которая использовалась для изготовления труб пароперегревателей. Но сложности были, особенно при обработке лопаток, ибо пока их вытачивали, ни одну фрезу изгрызли, тут нужна другая технология, которая позволит делать их за один удар штампа. Серьезной проблемой стали подшипники, все дело в том, что в основном они делались в Украине, и на сегодня их запас заканчивался. Вроде ВНКАП обещали, что в ближайшее время наладит их выпуск на одном из эвакуированных заводов, но что-то слабо верится. Придется самим переориентировать часть цеховых мощностей на выпуск этих нужных комплектующих, хотя бы самые дефицитные позиции. Потом вроде бы будут поставки по ленд-лизу, но это будет не полный аналог, придется посадочные размеры переделывать, а это внесет путаницу при ремонте двигателей. И снова был поставлен вопрос клапанов, они у нас имели сложную форму, и притирку проводить традиционным способом было невозможно, в чем и возникла проблема по мере накопления двигателей, нуждающихся в ремонте. Кое-кто посчитал расточительным утилизировать оголовки цилиндров по мере износа сёдел выхлопных клапанов. Пришлось снова взяться за технологию и изобретать долгоживущие сёдла, которые должны были отработать чуть ли не три срока двигателя. Первые два двигателя изготовили к 18 января 42 года, воскресенье. Впрочем, день недели абсолютно не важен, в это время мы работали на производстве без выходных, так что воскресные дни у нас слились в общие трудовые будни. Да и вообще смешно говорить об отдыхе, когда комсомольцы, как всегда, взяли повышенные обязательства. Взяли, не согласовав этот вопрос со мной. Вот теперь и расплачивались, обязательства надо выполнять, что, честно сказать, было мне на руку. Так что уже в понедельник смонтировали движки на стенд и начали серию испытаний. Наконец-то я смогу выспаться, а то с этими трудовыми буднями забыл, что такое нормальный сон. Ага, выспаться, как же. Все дело в том, что звание героя накладывает определенные обязательства, и если этот герой не занят выполнением важного правительственного задания, то добро пожаловать на различные мероприятия. В этот раз, надо было выступить вместе с агитаторами перед коллективами иркутских предприятий и рассказать о своем героическом прошлом. А чтобы человек не тушевался перед людьми, мне в горкоме даже написали речь, половина которой состояла из лозунгов во славу родной коммунистической партии. Кстати, вопрос о вступлении в партию был уже решен, не дело, когда такой человек и беспартийный. Ну, речь я прочитал и отказался с ней выступать, а чтобы это не казалось демаршем с моей стороны, сказал, зачем вы бездушную картинку из меня делаете, я живой человек, пусть все видят, что я один из них, сам найду, о чем поговорить. Сам-то сам, с этим в горкоме согласились, но общие тезисы разговора пришлось записать и утвердить, дабы не сболтнул ничего лишнего. Нормально выступал, по моему неподдельного интереса ко мне люди больше проявили, чем к остальным выступающим. По крайней мере, дежурных вопросов во время моего разговора с людьми не звучало. Ох и ермой я себе на шею напялил с этим героическим прошлым. А на заводе все своим чередом, первая обкатка двигателей прошла удачно, по крайней мере, после первых 100 часов работы износа не обнаружено, что в принципе объяснимо, это же мотор, выполненный на базе предыдущего, а не полностью новый. На мощность тоже проверяли, зафиксировали 2800 сил, недобор относительно заявленного всего 200 ЛС. Но это несущественно, чуть поднять обороты и будет ровно 3. Только тогда редуктор на винт придется ставить, что увеличит размер и вес винтомоторной группы. А так для полного использования мощности придется ставить 4-лопастной винт. Пока шла обкатка, на стендах подоспели еще 3 двигателя, пора отправлять их на испытания в ЦЭМ. Но моторы в ЦЭМ не поехали, сам ЦЭМ приехал к нам в виде их представителей, и все началось сначала. Правда, гоняли двигатели не 100 часов, а всего 50, ввиду сокращения программы испытаний в военное время, но зато гоняли на всех режимах и даже имитировали высотность, с помощью создания предварительного разрежения перед нагнетателями. Однако двигатели все испытания выдержали, не вызвав особых замечаний у приемной комиссии. Так что считай, госприемку мы прошли. Теперь надо было освоить их производство, не прекращая выпуск предыдущей модели, а эта задача уже на порядок сложнее, но не моя, а Дмитрия Степановича. Он, конечно же, порадовался за наш успех и тут же успел погрустить, что, мол, подкинули ему задачку с новым двигателем изобретатели, которым ровно на месте не сидится. Так-то понятно, что это была шутка, но, как говорится, во всякой шутке есть только доля шутки. А вот что не шутка, так это то, что требовалось передать чертежи нового мотора в Омск, куда был эвакуирован Запорожский моторостроительный завод 29. Вот это да! Этот завод был ориентирован на выпуск моторов воздушного охлаждения М88, поэтому кардинальная замена двухрядного звездообразного двигателя на двигатель с водяным охлаждением — это из ряда вон. Правда, потом оказалось, что такой шаг был закономерен. Как я уже говорил, все ЛАК-3 сняли с производства, а нишу ЛА-5 занял поликарповский И-185 на наших моторах. Поэтому звездообразные двигатели воздушного охлаждения оказались в большой массе не востребованы, только на бомбардировщиках применялись. Но было глупо надеяться, что после появления моторов водяного охлаждения большой мощности, в бомбардировочной авиации не произойдет переориентация на эти двигатели. Так что желание НКАП начать производство наших новых двигателей в Омске вполне обосновано. Тут уж другим КБ противопоставить нашему двигателю было нечего, даже Швецов понимал, что не потянет 3 ряда в двигателе, чтобы выйти на сравнимую мощность. Хотя за рубежом такие работы велись, и Пратт в Хитни, в конце концов, спроектировал и построил 4-рядный двигатель. Так или иначе, на наши КБ упала дополнительная работа по копированию чертежей, и тут проблема не только в том, чтобы обеспечить чертежами самого двигателя, нужны еще и чертежи и оснастки для его изготовления и описание этих процесса. А это работы гораздо больше, чем может показаться в начале. Так что лихорадило нас еще целый месяц, только в марте смогли окончательно развязаться. Но это КБ, а вот само производство вместе с главным технологом еще долго лихорадило. Из Омска не раз обращались по непонятным вопросам в технологии. Только к концу мая они сумели произвести первые двигатели, причем качество у них оказалось не на высоте. О чем я и говорил, нерадивые производственники могут испортить любую хорошую вещь. Но, видимо, последовали требования из Москвы, и производство волшебным образом наладилось, качество моторов поднялось, хоть и не до такого уровня, как в Иркутске. И все же, Хрунов оказался верен своему слову. В феврале поступило задание взяться за разработку турбовинтового двигателя мощностью в 4000 ЛС, который планировалось использовать в стратегической бомбардировочной авиации. Интересно, а какой самолет будет под них проектироваться? Так-то вопросами турбовинтовых двигателей, ТВД, в СССР занимались еще в 30-е годы. Да что там в 30-е, еще в 1914 году. В России велись работы по изготовлению опытного турбовинтового двигателя мощностью 160 ЛС по проекту М. Никольского на Русско-Балтийском заводе. Это для замены немецкого поршневого двигателя на самолете «Илья Муромец». В 1935 году разработан первый проект авиационного ТВД с расчетной мощностью 1500 ЛС, испытания которого проходили вплоть до 1939 года, причем суммарная наработка его составила 57 часов, однако заданная мощность достигнута не была. Видимо, поэтому в НКП решили, что работа по созданию двигателя нового типа по силам молодежному КБ в далеком Иркутске. Опасное заблуждение, не будь у меня вычислителя, эти работы растянулись бы на долгие годы, ибо тут и новые необкатанные идеи, новые технологии и новые жаропрочные стали. Но задание получено, и его нужно выполнять. Итак, с чего надо начинать работу? А начинать эту работу надо с проработки технического задания. Самой большой ошибкой надо считать то, что к работе можно приступить без этого основополагающего документа. А если есть возможность самому поучаствовать в его формировании, то упускать этого никак нельзя. Кто как не разработчик наиболее полно заинтересован в правильном формировании плана работ. Прежде всего надо понимать, что сделать сразу хороший мотор с большим сроком эксплуатации не получится. Здесь и проблема подшипников, и проблема подборки доступных жаропрочных сталей. А значит, сначала делаем двигатель, соответствующий текущему времени, одновальный, с трехступенчатым компрессором и давлением в рабочей камере не более 4 атмосфер. Это только первый этап работ. Потом требуется определиться с формой камеры сгорания и снижения температуры на лопатках ведущей турбины. Это второй этап, очень важный с точки зрения производственной технологии. Ведь сегодня материалов, способных выдержать длительную работу в условиях высоких температур, не существует. Третий этап – это проектирование всей топливной и смазочной системы, что тоже очень важно, ведь из-за ее неправильной работы может пойти на смарку вся работа. Но это только прикидки на основе послезнаний, а вот для того, чтобы работа пошла, нужна теория, которая сегодня в зачаточном состоянии. Подбирать форму лопаток с помощью экспериментов – тот еще сизифов труд. Бороться с помпажем при изготовленном двигателе сложно и не всегда получается на практике от него избавиться. Вот разработкой такой теории я и занялся. В марте 42-го пришлось снова взяться за учебу моих комсомольцев, иначе придется делать все самому, а это не только пользы не принесет, но и будет выглядеть более чем подозрительно. Хотя и так вопросов будет больше, чем ответов. Техническое задание на основе тех проработок, что имелись на сегодняшний день, я сделал достаточно быстро, благо вычислитель помог, не стал утверждать, что это технологии будущего. Осталось получить одобрение в НКП, и работа пойдет. Главное, чтобы обещание не оказалось фикцией, ведь в условиях войны кто-то может посчитать это отвлечением ресурсов. Небольшое отступление. Иосиф Виссарионович сидел во главе стола и слушал доклад Шахурина, главы НКП. Положение с выпуском самолетов для фронта существенно изменилось по сравнению с ноябрем, когда выпуск их катастрофически упал. Что из того, что множество заводов были вынуждены эвакуировать? Так он думал 3 месяца назад, но только к сегодняшнему дню оценил те невероятные усилия, которые пришлось приложить людям, чтобы запустить заводы на новых местах. Да много еще нужно построить и много освоить. Но кризис в авиационной отрасли пошел на спад. А почему у нас вдруг стали тормозиться работы по новым самолетам? Задал Сталин вопрос, когда Алексей Иванович закончил доклад. Нет, товарищ Сталин, возразил нарком, работы по новой технике идут в соответствии с заданиями. Ну как же, вот товарищ Ильюшин недавно жаловался, что ему не позволили перепроектировать Ил-2 под новый более мощный двигатель. Вся проблема в том, что для Ил-2 используется двигатель АМ-38 конструкции Микулина, мощностью 1600 ЛС. Начал пояснять Шахурин, что для штурмовика считается недостаточным. Но тут прошла информация, что на Иркутском моторном заводе начинается выпуск нового мотора М-133 в 2800 ЛС, который недавно прошел госприемку. Вот КБ Ильюшина и решила воспользоваться этим и перепроектировать самолет под новый двигатель. Но разве это плохо? Установить более мощный двигатель на штурмовик, не сдавался Иосиф Виссарионович. Тут есть сложность, товарищ Сталин, производство двигателя еще не освоено, мотнул головой Алексей Иванович. К тому же будущий выпуск моторов уже распланирован на выпускаемые типы самолетов, а производство двигателей АМ-38 только, что наладили на эвакуируемом предприятии в Куйбышеве. К тому же конструкторы ведут работы по форсированию мотора. А какой ресурс у этих двигателей? Решил спросить Сталин. Да, конечно, М-133 вне конкуренции, сник Шахурин. У него ресурс определен в 400 часов, против 100 часов у АМ-38. Но передать сейчас 24-й завод под выпуск иркутских моторов, это сорвать все планы по выпуску Ил-2. Мы уже подумали о передаче выпуска двигателя М-133 в Омск, на завод 29, который эвакуировали из Запорожья двигатели H-82, выпуск которых он осваивал, сейчас не так сильно востребованы, как М-133. Хорошо, кивнул Иосиф Виссарионович, надеюсь, иркутские моторы будут освоены запорожцами без задержки. И не забудьте поощрить коллектив КБ, сконструировавший этот замечательный двигатель. Кто там возглавлял работы? Капитан Шибалин, летчик-истребитель, доложил Алексей Иванович, недавно выведен из состава 41 ГОИАП, на его счету 19 сбитых немецких самолетов, награжден орденом Ленина, в декабре был удостоен звания Героя СССР. Это инструктор Иркутского летного училища, проявил осведомленность Сталин. Так он еще является и главным конструктором двигателя. Да, по существу он руководил комсомольско-молодежным коллективом, который спроектировал первый двигатель подобного типа, доложил Шахурин. Иосиф Виссарионович на секунду задумался, потом, видимо, что-то вспомнив, кивнул сам себе и спросил у наркома, чем сегодня занято КБ моторостроительного в Иркутске. Месяц назад КБ получило задание на проектирование турбовинтового двигателя мощностью в 4000 лошадиных сил. В настоящий момент технический проект силами Иркутского КБ уже составлен. Ждем оценку от специалистов НИИ ВВС. В случае положительного заключения будет выработана окончательная позиция по включению проекта в план перспективных разработок. Это как-то перекликается с работами по реактивному двигателю Огт-Болховитинова? Спросил хозяин кабинета. Нет, товарищ Сталин, возразил глава НКАП, работы по турбовинтовому двигателю велись еще с 1937 года, был создан прототип, который не достиг расчетной мощности. Но тогда речь велась о двигателе мощностью в 1500 лошадиных сил в сильно ограниченных размерах. Сегодня после создания двигателя М-133 мы подошли к пределу поршневых моторов. Дальнейшее увеличение их мощности возможно только с увеличением их веса, да и технических трудностей хватает. Выход из создавшегося положения видится только в реактивных и турбовинтовых двигателях. Хорошо, мне понятна позиция наркомата по этому вопросу, кивнул Иосиф Виссарионович, и тут же продолжил, а что за новый материал, которым начали обшивать самолеты иркутские авиастроители? Это стеклопластик, товарищ Сталин, отозвался Алексей Иванович, стеклоткань, пропитанная эпоксидными смолами. В условиях дефицита алюминия выход из создавшегося положения, думаем заменить до 30% обшивки истребителей. На Иркутском авиазаводе уже сделали несколько аппаратов с обшивкой из стеклопластика, в ней ВВС дали высокую оценку этому материалу и рекомендовали ее к применению, но более широко применить ее не получится, производство эпоксидных смол у нас ограничено, вопрос в Наркомхимпром остался без ответа. Сталин снова кивнул, вроде как принял к сведению. Можно не сомневаться, что вопрос производства эпоксидных смол будет поставлен перед наркомом химической промышленности и тот, несмотря на то, что все усилия направлены на производство порохов, найдет время и сил расширить производство вдруг ставших дефицитными химических компонентов. Порешав еще некоторые вопросы, которые тормозили расширение выпуска промышленностью самолетов, Иосиф Виссарионович посчитал заседание завершенным. Однако через полчаса началось другое совещание, в котором рассматривалось наступление 1-й и 3-й ударной армии Северо-Западного фронта на Старую Руссу, с охватом Демьянска. Тем самым они должны были окружить 2-й и 10-й корпуса немецкой армии, и тут снова возникли вопросы действия авиации. При наступлении будет мало места для развертывания артиллерии, к тому же она не будет поспевать за наступающими войсками, докладывал генерал Курочкин, командующий Северо-Западным фронтом. Нужны массированные удары с воздуха, но существующими силами это сделать не получится, требуется усилить авиацию фронта. Удары с воздуха в той местности неэффективны, возразил Жуков, леса и малая концентрация войск. К тому же, действие немецкой истребительной авиации сведет на нет наше преимущество в авиации. На Западном фронте у немцев гораздо больше истребительной авиации, но с ними нашли способ бороться, возразил Курочкин. На Западном в дело включилось ПВО Москвы, и аэродромов там хватает, продолжил сомневаться Жуков, а направление вашего удара можно подкрепить только 3 авиационными полками, и то негде их там размещать, а 3 будет вполне достаточно, пожал плечами командующий Северо-Западным фронтом, особенно если среди них будет 41 и 32 ОИАП. А почему вы считаете, что именно эти полки вам нужны? поинтересовался Сталин. Их действия совместно с бомбардировочными эскадрильями сегодня наиболее эффективны, развел руки Курочкин. Все отмечаю удачные действия этих полков на фронте, а у других полков они неэффективны, вдруг прищурился Иосиф Виссарионович. Проблемы авиации его сильно задевали за живое, особенно когда это касалось неумения воевать. Тут ничего не могу сказать, товарищ Сталин, сник Курочкин, но 41 и 32 ой постоянно на слуху, и о них слышно только хорошие. Хорошо, мы рассмотрим этот вопрос, согласился верховный главнокомандующий, надеюсь, они помогут усилить действия нашей авиации. Запрошенные генералом Курочкиным и АП действительно перебросили на время операции под Валдай и Крестцы, и они оказали большую помощь в действиях бомбардировочной авиации. По крайней мере, от действия немецких истребителей пострадало лишь несколько самолетов. Основные потери были от зенитного огня немцев, который, к сожалению, оказался эффективным. Но все же поддержка авиации сыграла свою роль. В результате боев первая ударная армия захватила Старую Руссу и двинулась дальше до станции Дно, отрезая группу армии «Север» от группы армии «Центр». А третья ударная армия, завершив окружение немецких войск, двинулась на холмы Великие Луки, захватив их, и тем самым завершив зимнюю наступательную операцию. Вроде бы зимняя кампания 41-42 года должна была порадовать Сталина, но он был недоволен, ему казалось, что еще чуть-чуть и вся германская армия должна рассыпаться как карточный домик. Однако этого не произошло, откуда-то у немцев взялись резервы, и сопротивление нарастало с каждым днем. В конце концов, наступил тот момент, когда наступательный потенциал Красной Армии был полностью исчерпан. К тому же вступила в права весенняя распутица и, скрипя зубами, верховный главнокомандующий был вынужден согласиться с Жуковым о передышке в наступлении. Однако из всей кампании Сталин вынес твердое убеждение, что от удачного действия авиации наступательный порыв войск значительно усиливается. Но для этого еще нужны не только количественные показатели в авиации, но и качественные, особенно в обучении летного и командного состава, а значит нужно больше распространять опыт пилотов 41-го и 32-го ЭП. Тем более, что в результате боев под Старой Руссой в коллективе этих полков родились еще шестеро героев СССР. И еще, его удивило требование летных училищ на выпуск большего количества тренажеров для обучения летного состава. Казалось бы, что могут эти тренажеры, но оказалось, могут. Тренажеры, которые затребовали в училищах, оказались технически очень сложны, на них можно было не только отрабатывать взлет и посадку, но и тренировать другие навыки пилотажного мастерства, и это в короткое время и без лишнего расходования моторесурса самолетов. И опять Иркутский авиационный завод, такое впечатление, что Иркутск стал спасением авиационной отрасли, надо более внимательно присмотреться к местным кадрам, но не сейчас, пока есть другие более срочные планы. Ленд-лиз, переговоры с американцами идут полным ходом, и первое, что надо от них получить, это грузовики и материалы, включая крылатый металл. Пусть на Каменск-Уральском заводе и удалось с помощью новых технологий поднять производство алюминия в 5 раз, но этого все равно очень мало в масштабах страны, требуются зарубежные мощности. Правда, американцы и англичане настаивают на поставке готовых изделий, в частности истребителей Spitfire и Hurricane. Но в свете последних событий не такой уж это удачный вариант, и 185 и 125 превосходят их по своим характеристикам, да и не в истребителях дело, а в умении летного состава, а вот с этим пока еще серьезные проблемы, а бомбардировщики нужны, и Б-25, и А-20, тут своими силами не обойдешься, но их-то как раз поставлять не спешат, все еще присматриваются к действию советских войск.